Глава 4. Придя домой, я первым делом, как и хотела, заварила крепчайшего кофе и, взяв чашку, отправилась с ним прямо в ванну. Я набрала теплой воды, благо электронагреватель, установленный мной пару недель назад, работал исправно, добавила в ванну ароматических масел с расслабляющим эффектом морской соли и пены. Погрузившись во всю эту приятность, я отхлебнула своего великолепного кофе и задумалась. Лялька не похожа на убийцу. Чуть что, сразу нюни распускает. Хотя никто и не говорит, что она убила любовника собственноручно. Преспокойненькая ведь могла нанять киллера, а теперь оставалось строить из себя жертву обстоятельств и несчастной любви. Но если посмотреть на все логически, то непонятно. Зачем бы ей понадобилось убивать своего любовника? И вполне вероятно будущего мужа. Мало ли что случается. Аборт, конечно, дело не из приятных, но убивать-то зачем? Из мести? Все равно непонятно. Этот Королёв вон как ее задаривал, чувствуя свою вину. Да и Ляля не та девушка, чтобы добровольно избавляться от дойной коровы, которая ее кормит. Действительно, в конце концов, свет клином, что ли, сошелся на этом ребенке. Ну, родила бы потом от кого-нибудь другого. А может и от того же Королёва когда-нибудь. Тем более, что аборт делали в лучшей Тарасовской клинике, и вероятность того, что у Ляли могут возникнуть какие-то проблемы из-за аборта, ничтожно мала. А вот и выходит. В принципе, все в порядке, если не считать того, что аборт – процедура сама по себе не слишком приятная. Но ведь не стала бы Лялька вечно мучиться и переживать. Не похожа она на девушку, которая всю оставшуюся жизнь будет клясть себя за этот поступок. Нет, все меньше и меньше оставалось во мне уверенности в том, что именно Лялька являлась заказчиком и уж тем более исполнителем убийства. Из всех подозреваемых осталась у меня только жена, то бишь вдова Королёва, Елена Александровна. Но как вычислить, что она знает и о чем молчит? А в том, что она знает больше, чем говорит, я была уверена на все 100. Но ничего, завтрашний день покажет, что к чему. А сейчас пора уже прекратить думать об убийстве и по-настоящему расслабиться в освежающей пене ароматной ванны. От расслаблений меня оторвало треньканье мобильника. Я всегда беру его с собой в ванну, чтобы в случае непредвиденного звонка не выскакивать из ванны как ошпаренная. Я сняла трубку и услышала бодрый и веселый голос Кири. «Танюха, привет!» «Здравствуй!» «Чем занимаешься? Спишь, что ли? Голос у тебя какой-то сонный!» «Нет, я в ванне лежу, расслабляюсь». «Извини, что оторвал. Устала?» Участливо поинтересовался Кирьянов. «Есть маленько». «Ну, расскажи, как продвигается расследование?» «Только в обмен на информацию о ваших делах». «Да нечего особенно рассказывать. Наши зашли в тупик, решили, что заказуха. Он все-таки бизнесменом был, и не бедным. Ни киллера, ни заказчика, как водится, не нашли». «Да, не густо», – разочарованно протянула я. «Но ты знаешь», – продолжал Кири, – «выяснили одну интересную деталь. Предмет, которым был убит Королёв, оказался ничем иным, как тонким армейским клинком, какие были на вооружении наших спецназовцев, служивших в Афганистане. Это еще больше подтвердило версию о том, что убийство заказное, а исполнитель – бывший воин-интернационалист. Наши попытались что-нибудь выяснить через общество ветеранов войны в Афганистане, но безуспешно. Они там за своих горой. Как только узнали, в чем подозревается их человек, наотрез отказались давать какие-либо сведения. Но даже если бы они захотели нам помочь, как бы мы нашли этого киллера? Ведь ножа на месте преступления не оказалось, и визитку свою, сама понимаешь, убийца нам не оставлял». «Так значит, у вас глухо?» «Во мне зародилась слабая надежда, что я смогу раздобыть те сведения, которые не смогла получить милиция». «Но у тебя что?» – поинтересовался Киря. «Да так, ничего особенного», – уклончиво ответил я. «Ты же знаешь, я не люблю делиться сведениями, пока не уверена окончательно, что версия моя правильная. Да и сейчас делиться-то, собственно, нечем». Тут я не солгала. Две отработанные мной версии оказались ошибочными, а третья… С третьей тоже еще неизвестно что. Завтра все решится. Мне так казалось. А как будет на самом деле, покажет время». На следующее утро я проснулась пораньше, намереваясь отправиться к дому вдовы, чтобы прослушать, чем она будет заниматься в течение дня. В засаде я бывала не раз, а потому знала, что она может затянуться весьма и весьма надолго. Засада засадой, а кушать, как известно, хочется всегда. Поэтому я решила запастись провизией основательно. Термос горячего крепкого кофе, целый пакет бутербродов с ветчиной и сыром, крекеры и пара больших сочных яблок. Я прибыла на место, когда не было еще и 7 часов. Больше всего на свете я люблю поспать подольше. Но еще люблю именно это время суток, именно в это время года. Когда солнце еще не в зените, еще не печет, но уже светит ярко и радостно. В воздухе витает приятная прохлада, слышится пение птиц. Вот оно, начало нового дня. Что может быть прекраснее, чем только-только зарождающийся летний денек? Маловероятно, что вдова вернется домой так рано. Но по опыту я знала, что лучше прийти раньше, чем опоздать. Когда ты подготовлен, ты вооружен. Я поставила машину в тени старой большой раскидистой плакучей ивы. Очень удобное место. И солнце салон не нагреет, и машины не бросают в глаза. Да и весь двор отсюда просматривался великолепно. Я в очередной раз пожалела, что до сих пор не поставила в машине тонированные стекла. Они очень удобны, особенно когда сидишь в засаде. Вот разберусь с этим делом и обязательно сделаю тонировку. Клятвенно пообещала я себе. А пока поудобнее устроилась в салоне своей девяточки, которая не раз выручала меня из разных передряг, и приготовилась к ожиданию. К моему великому удивлению, вдова не заставила себя долго ждать. Буквально через 15 минут после того, как я приехала, к дому подкатила желтая «Волга» такси и остановилась как раз напротив подъезда, за которым я следила. Из машины вышла Королева и зашла в подъезд. «Вот и славно», – подумала я. «Действительно хорошо, что не пришлось долго ожидать. По большому счету, не люблю я засады. Ну что хорошего, когда сидишь где-нибудь в укромном углу, почти без движения, тело затекает, устаешь, как собака, даже больше, чем при беготне. И ждешь, ждешь, а часы тянутся нескончаемым потоком. А ты все сидишь. И так может продолжаться целый день. Да хорошо еще, если засада, как сейчас, не опасна для жизни, а бывает, что и побегать приходится, и подраться. И хотя люблю я это дело, риск, но все-таки порой и он надоедает. Хочется чего-то тихого, мирного». Я быстренько настроила прослушивающую аппаратуру и приготовилась. Было у меня какое-то 6-е или 10-е, не знаю, чувство, что сегодня мне непременно должно повести, что-то обязательно должно случиться. Моя интуиция никогда меня не подводила. Поэтому я вся превратилась в слух и стала ждать, когда же вдова заговорит с кем-нибудь по телефону или в личной беседе. Через пару минут я услышала, как женщина вошла в комнату, где был установлен жучок. Она громко хлопнула входной дверью и, бормоча что-то себе под нос, вошла в зал. Включила телевизор, но кроме его звука, других не было слышно. Очевидно, она покинула комнату. Я попыталась вспомнить, где у нее находится телефон. В кухне его точно не было. А вот в зале... Я мысленно представила себе гостиную. Так... Диван, стенка, телевизор. Точно. Телефон располагался на стене, как раз рядом с телевизором. Странно, не слишком удобное место для телефонных разговоров. Ну да ладно, это дело хозяев. Главное, что я смогу без труда услышать все телефонные переговоры вдовы. Телевизор продолжал работать, а вдовы не было слышно. Аппаратура у меня очень неплохая, едва ли не лучше, чем у ФСБшников. Денег на такие вещи я никогда не жалею. Ведь меня часто кормят именно подслушивание чужих разговоров, и всегда держу прослушивающее устройство в отличном состоянии. Поэтому-то теперь я могла быть уверена, что мимо моих ушей не пройдет ни один звук, ни одно слово. Если, конечно, объект будет находиться в доступной для жучка зоне. Конечно, я не предполагала, что Королева с утра пораньше начнет компрометировать себя всякими разговорами. Но все-таки это должно случиться сегодня, я почти уверена. Королева вошла в зал. Скрипнула дверца шкафа или стенки. Она, видимо, что-то достала и вновь вышла. Ну что ж, как говорится, подождем. В таком тоскливом ожидании я просидела около 2 часов. Во дворе дома, где жила Королева, начали появляться неизменные бабушки, шумные дети и молодые мамаши с колясками. Я продолжала слушать, а заодно наблюдать за ними. Пока ничего интересного. И тут вдруг у Королевой зазвонил телефон. Я напряглась. После третьего звонка вдова сняла трубку. «Алло», – послышался ее голос, слегка измененный аппаратурой. Я в очередной раз пожалела, что у меня нет возможности прослушивать телефонные переговоры. Сейчас бы мне это как нельзя более пригодилось. Но, судя по всему, прослушивать телефон и не требовалось. Видимо, абонент на том конце молчал. «Алло», – громче позвала Королева. «Говорите». «Может быть, ошиблись?» – мелькнуло у меня в голове. Но что-то подсказывало, что это не случайный звонок, и Королева не бросала трубку. «Алло! Алло! Сережа!» Королева почти сорвалась на крик. «Опа, вот те раз! Сережа! Кто такой Сережа?» «Насколько я помню, сына Королевых зовут Игорем. Никаких Сереж в деле не фигурировало. И потом, даже если это какой-то дальний родственник или сосед, то вдовушка не стала бы так нервничать. А то, что она нервничала, не оставляло сомнений. Ее голос срывался, и она почти кричала. Разволновал ее странный звонок, это точно. Королева еще пару раз крикнула «Алло!» и с тяжелым вздохом положила трубку. Вероятно, ей так и не ответили. Ну что ж, это лишний раз доказывает, что я не напрасно сегодня решила посидеть в засаде и послушать госпожу Королеву. Если следовать законам логики и психологии, то можно с уверенностью сказать: анонимный абонент, он же Сережа, позвонит еще раз, и произойдет это сегодня. Еще час или полтора не было ничего интересного. Вдова смотрела какой-то слюняво-слезистый сериал по телевизору, что-то перекусила, был слышен звон посуды, и поскрипела дверцами шкафа, может быть, переодевалась. Телефонный звонок раздался так же внезапно, как и в первый раз, и хоть я ждала его, он все-таки заставил меня вздрогнуть. На этот раз вдова подлетела к телефону через секунду. «Алло». Она аж задохнулась, так спешила. «Алло, я слушаю». На сей раз это был не Сережа. Голос Королевой сразу стал спокойнее, и она сказала: «Господи, Ирочка, здравствуй». Ирочка что-то ответила. «Да ничего, получше», — со вздохом произнесла вдова. Видимо, Ирочка поинтересовалась самочувствием Королевой. «Игорь у мамы, за городом». Королева замолчала. Вероятно, в этот момент Ирочка что-то говорила ей. Потом вдова сказала с каким-то облегчением: «Да что ты, никаких дел. Конечно, приезжай. Ну, ладно, жду». И повесила трубку. «Очень хорошо. Значит, если я правильно поняла, вскоре приедет какая-то Ирочка, очевидно, подруга Королевой, с которой последняя, я надеюсь, поделится своим горем, переживаниями, а также беспокойством по поводу Сережи. Что же это за Сережа такой? Я, между прочим, не удивлюсь, если окажется, что у вдовушки имеется любовник. И уж совсем не удивлюсь, если это именно он и замочил благоверного Королевой». Я стала наблюдать за подъездом, надеясь понять, кто окажется той самой Ирочкой. Без ложной скромности могу сказать, что довольно хорошо разбираюсь в людях, поэтому была уверена, что Ирочку смогу опознать еще до того, как она появится в квартире Королевой. На удивление, в это время в подъезд, за которым я наблюдала, входило какое-то чудовищное количество молодых девушек и женщин, среди которых вполне могла оказаться и подруга вдовы. Я рассматривала каждую из них и рассуждала про себя. Нет, это вряд ли. Слишком молода. Скорее всего, подруга Королевой – ее ровесница. Раз вдова была так рада ее услышать, значит, они давние подруги и достаточно близкие. Возможно, дружат еще со школы. Это тоже вряд ли. Какая-то клуша с авоськами. Небось, пятеро детей и муж пьяница. Это? Вполне может быть, хотя если приглядеться, то нет, слишком высокомерно. Такие вообще не имеют подруг. Такие предпочитают дружить исключительно с мужчинами, причем желательно с богатыми. А вот это... она. Точно она. Сразу видно, что она не живет здесь. И по возрасту подходит, и по всем остальным параметрам. К подъезду приближалась молодая привлекательная женщина лет 30 с небольшим. одетая, что называется, скромно, но со вкусом. Женщина вошла в подъезд. Я ждала. Вот сейчас раздастся звонок в дверь Королевой. И не ошиблась. Через минуту в наушнике прозвучал звонок. Вскоре я услышала, что в квартиру вдовы кто-то вошел. Отмеченная мной женщина действительно оказалась той самой подругой Ирочкой, которая недавно звонила. Хозяйка и гостья тут же прошли в зал, что было мне на руку. Я прислушалась. «Господи, Ленка, ты такая измученная. Что, совсем плохо?» Услышала я голос, принадлежавший Ирине. «Да что там?» Королева вздохнула. «Замучили. Игорька пришлось отправить к матери, чтобы оградить от всего этого. Ты садись, я пойду чай поставлю». Воцарилась тишина. Если не считать звука работающего телевизора, Елена Александровна так и не выключила его ни на минуту. Видимо, таким способом пыталась хоть как-то разнообразить свое одиночество. Через несколько минут в зал вошла Королева и начала, судя по звукам, накрывать на стол. «Ой, Ленка, да ладно тебе!» – запротестовала подруга. «Вот еще выдумала, прямо как в ресторане. Могли бы и на кухне чаю попить». «Да брось ты, мне все равно заняться нечем. А так хоть немного отвлекусь. Ты садись, я сама все сделаю». Зазвенели стеклянные бокалы, и я услышала характерный звук. Из бутылки вытащили пробку. «А чаек-то у нас с градусами!» С некой долей зависти подумала я. «Сижу тут в засаде, жую бутерброды, пью кофе, а они там пьянствуют». Когда вино было разлито по бокалам, и дамы расселись, начался обычный в таких случаях диалог. Первой заговорила Ирина. «Ну, расскажи, как ты? На тебе лица нет». «А что рассказывать? Сама понимаешь. Ничего хорошего». Да, Королева была не слишком разговорчива. «Ну ничего, это ненадолго. Вот сейчас выпьют по маленькой, а там и пойдет. По себе знаю. Да все бабы такие. Чуть припьют и понеслось. Начинают изливать друг другу душу». «Из милиции уже раз пять приходили», – продолжила Королева. «Это она меня имеет в виду», – подумал я. «Ну уж, пять. Всего-то пару раз. Что говорят? Кто убил?» – не унималась Ирочка. «Да дело практически закрыто. Решили, что заказное убийство на почве бизнеса. Ни заказчика, ни исполнителя. Сама понимаешь, искать никто не намерен. Кому это надо?» Мне показалось, что в голосе Королевой прозвучала нотка облегчения. Конечно, было бы странно слышать это от любящей супруги, жаждущей справедливости после смерти мужа. И хотя Елена не была похожа на такую супругу, все равно было неестественно для ее положения с таким равнодушием относиться к ходу расследования. Я еще больше укрепилась во мнении, что она что-то знает об убийстве, а может и об убийце. «Да», – вздохнула Ирочка, – «милиция у нас работает не ахти как. Ну, давай выпьем за Мишу. Как-никак, столько лет вы с ним прожили, сына вырастили». Тишина. Очевидно, женщины выпили. Я услышала, как на крышку стола с легким стуком опустились два бокала. Зашуршала конфетная обертка. «Как Игорек? Переживает?» Это снова Ирина. «Конечно, переживает. Замкнулся, ушел в себя. Они же, ты знаешь, с Мишей были очень близки, когда он бывал дома», — с горькой усмешкой добавила Королева. «Леночка, ты не переживай так. Я понимаю, все это тяжело. Но теперь-то зато ты будешь свободна и вольна сама распоряжаться собой. Что думаешь делать?» «Ну что делать? Сына надо поднимать. Ему в институт поступать скоро. Андрей сказал, что доля Миши в фирме будет теперь моей. Я в бизнесе не смыслю, но Андрей порядочный человек. Я надеюсь, он не оставит нас с Игорем. Но я все равно пойду работать. Даже не столько из-за денег, сколько из-за того, что не могу я здесь больше сидеть. В этих четырех стенах». В голосе Королевой послышались нотки страдания и пережитых мук. «Да, видать, все-таки не сладко ей пришлось с таким муженьком. Найду какую-нибудь работу. Я пока не думала об этом конкретно. Но, может, Андрей что-нибудь предложит на фирме. В конце концов, у меня же высшее образование». Ирина терпеливо выслушала собеседницу. Когда Королева умолкла, подруга сказала: «Да я не о том, Леночка. Работа — это, конечно, хорошо. Работать тебе надо. Столько лет дома просидела. Я о личной жизни». «Вот молодчина», — мысленно похвалила я Ирину. «Как раз то, что надо. Давай-давай. Пусть она про Сережу расскажет. Уж от лучшей-то подруги у нее не должно быть секретов», — подбадривала я на расстоянии Королеву, а то уж начала побаиваться, что они так и будут болтать ни о чем. «Да что ты?» – испугалась вдова. «Какая личная жизнь? Мне бы со всем этим разобраться». «Разберешься», – настаивала Ира. «Но ведь и о себе тоже забывать нельзя. Мало, что ли, ты натерпелась от этого муженька своего. Что же теперь крест на себе ставить? Даже не думай, я не позволю». Королева продолжала упорно молчать. «Вот ведь упорная какая. Интересно, а Ирина знает про Сережу? Наверное, знает, раз так настойчиво ведет разговор к этому, то есть к личному. Ей, похоже, и самой интересно. Ну давай, раскручивай ее». Снова начала я подбадривать свою невольную помощницу. «Ну что ты молчишь? Давай, не кисни. Как-нибудь устроим с тобой вылазку в люди. Ты ведь у нас еще хоть куда», — игриво сказала Ирина. «Ну, напились, тетки, по крайней мере, Ирина». Вдова продолжала молчать. «Ну чего ты, Ленка?» — не унималась подруга. «Или все о своем Сереже думаешь? Влюбилась, что ли?» «Так, а вот и Сережа появился на горизонте, наконец. Слушай, Танюха, теперь внимательно. Уже горячо, где-то рядом. Наверняка же этот самый Сережа каким-то боком замешан во всей этой истории». «Да ну тебя!» — взбрыкнула по-доброму Елена. «Скажешь тоже, влюбилась». «Это начинает становиться интересным. Любовь-морковь. Значит, вдовушка тоже не без греха. Любовничка завела». «Давай лучше выпьем», — предложила теперь уже вдова. И я услышала, как забулькала жидкость, разливаемая по бокалам. Судя по четкости доносящихся до меня звуков, дамы сидели как раз за тем самым столиком, к которому я присобачила жучок. «Вот и хорошо. Значит, не пропущу ни одного слова, даже если они будут говорить шепотом». «Ну, расскажи, что там у тебя с ним?» — затараторила Ирина. «Да ничего особенного. Встречаемся просто». «Ой, встречаемся просто. Да что я, дурочка, что ли, малолетняя? Это ты можешь кому-нибудь другому рассказывать сказочки про «встречаемся». А мне давай выкладывай все на чистоту». Королева помолчала и вдруг совершенно серьезным голосом произнесла: «Ира, ты умеешь хранить секреты?» «О, секреты! Как я обожаю секреты!» Я заерзала в машине, устраиваясь поудобнее. Понизив голос, Елена сказала: «Знаешь, он уже несколько дней не появляется, и у меня возникла грешная мысль. А вдруг это он? Мишу?» «Господи!» – ахнула Ира. «Да ты что?» «Я же не сказала, что это он», – поспешила оправдаться Елена. «Просто подумала. Понимаешь, раньше он каждый день звонил, а потом вдруг пропал. Как раз после убийства. А сегодня кто-то позвонил и молчал. Я подумала, что это он». «Вот тогда», — задумчиво протянула Ирина. Я осмысливала только что услышанное. «Значит так, Сережа некий друг или любовник, что более вероятно, Елены Александровны Королевой. Они встречались какое-то время, втайне, естественно, от мужа последней. И вполне возможно, что любовник причастен к убийству бизнесмена. По крайней мере, не одна я так думаю. Вдова тоже склоняется к мысли, что этот самый Сережа имеет какое-то, а может и самое прямое отношение к убийству». Первой нарушила молчание Ирина. Она сказала: «А сама-то ты как думаешь? Он мог это сделать?» Королева вздохнула: «Не знаю». Послышался звук льющейся жидкости. Опять разливают. Остается только надеяться, что дамы не напьются до поросячьего визга, а то самое интересное, окончание разговора может и не состояться, и вместо него мне придется слушать русские народные застольные песни в исполнении двух подвыпивших подружек. Но, очевидно, пили они действительно вино, как я с самого начала подумала, потому что разговор продолжался вполне нормально и складывался на редкость удачно для меня. После очередной рюмки Елена и Ирина продолжили тему. «Я ведь рассказывала ему о Мише, о том, что он... ну, о наших отношениях, ты понимаешь. И ты думаешь, он из-за этого смог бы...» — испуганным голосом предположила Ирина. «Я ничего не думаю», — резко оборвала ее Королева. «Я просто боюсь. Я не знаю, что случилось. Почему Сережа больше не звонил? И почему он молчал сегодня в трубку, когда наконец позвонил? Может, это не он был?» — попыталась успокоить ее подруга. «Да он, я уверена», — Зачем он звонит и молчит? Господи, да что же это такое? Кто-то из женщин встал и вышел из зала. Скорее всего, Королева. Воцарилось молчание. Но это продлилось недолго. В гостиной раздался звонок телефона. В ту же секунду в зал влетела вдова и схватила трубку. «Алло! Алло, Сережа!» Она растерянно замолчала, а потом сообщила. Положили трубку. «Это он!» «Успокойся, Леночка. Да мало ли кто может быть. Просто ошиблись, например». «Нет, нет, это он. Я чувствую». Королева едва ли не рыдала. «Я тоже чувствовала, что развязка близка. Что за таинственный такой Сережа, который не звонит вот уже несколько дней, а потом звонит и бросает трубку, не желая разговаривать?» «Ну, позвони ему сама», – успокаивала подругу Ирина. «Да не знаю я его номера. Вообще ничего не знаю», – воскликнула Елена Александровна. «Знаю только имя и то, что он бывший афганец». Последнее слово заставило меня напрячься еще сильнее. «Афганец». А Кири сказал, что такие ножи, как тот, которым убит Королев, были на вооружении как раз у наших воинов-афганцев. Как же найти этого чертового Сережу-афганца? Ведь должен же быть какой-то выход. «Ну, адрес хотя бы. Хоть что-нибудь знаешь?» – говорила Ирина. «Да ничего не знаю», – устало произнесла Королева. «Если б знала, давно бы позвонила». «Ну ладно, не переживай. Все, давай забудем об этом и выпьем», – решительно сказала Ира. «Если это он звонил, то обязательно еще свяжется с тобой, будь уверена. А пока чего нервы зря трепать? Давай наливай». Дальше разговор переключился из интересующего меня русла в область общих знакомых и соседок. В принципе, все, что меня интересовало, я уже услышала. Теперь нужно было действовать. Я завела машину и осторожно начала выезжать со двора, думая о том, как мне снять жучок. Но в конце концов решила, что удобный случай мне еще предоставится, и поехала домой, чтобы обдумать дальнейший план мероприятий.